Глава 70. «Тая, пойдем завтракать. Не дело морить себя голодом». Заглядывает в детскую, которую я делю с младшими братом и сестрой, мачеха Света. Она моложе мамы на 10 лет, наверное, поэтому я не могла ее принять долгое время. Света казалась мне малолеткой, охмурившей папу. Но с годами я увидела, как она любит моего отца, их детей, да и ко мне в целом она относилась хорошо. Да и вообще, я стала видеть в ней привлекательную женщину, совсем не похожую на маму. У Светы не только объемы чуть больше, чем у мамы, как и другой типаж в целом, но и отношение к жизни иное. Кажется, что она во всем видит только плюсы. И это мне не всегда импонирует. Не может человек всегда радоваться всему подряд. Третий день я живу у папы, точнее, будет подобрать слово «существую». Предательство Вадима убило меня. Я пыталась себя успокоить тем, что в любом случае между нами все кончено. Он улетает на другой континент, и если мы и будем видеться раз в год, что маловероятно, то на этом невозможно поддерживать отношения. Но тот способ, который он выбрал, чтобы расквитаться со мной за мои последние слова, брошенные ему, это чудовищно. Особенно для человека, сумевшего убедить, что он единственный защитник и опора для меня. Тем больнее от его предательства. И ведь за прошедшие 3 дня он ни разу не попытался связаться со мной. Хотя бы просто поинтересоваться, в чем дело и почему я сбежала. Значит, он понимает, что именно мне известно. Более того, он осознавал, что творил, и реакцию мою тоже мог предугадать. «Не могу», — отвечаю Свете. «Брось, дай!» — проходит она в комнату, закрывая за собой дверь и отрезая от нас шум, доносящийся с кухни. «Никто и ничто не заслуживает того, чтобы ты из-за этого заморила себя голодом». Присаживается она на стул напротив дивана. «Ты молодая, очень красивая и талантливая. Через пару месяцев станет легче, а через год и вовсе забудутся причины, по которым ты так убивалась». «Я не могу думать о том, что будет», — цепляюсь сильнее за подушку, «пока мне просто хочется ничего не чувствовать. Боль нужно прожить, чтобы она прошла. Ты так говоришь, будто знаешь, каково мне сейчас. Меня начинает раздражать ее настойчивость. Все, чего я хочу, это чтобы меня оставили в покое». «У каждого в жизни была неразделенная любовь». «Вряд ли», — хмыкаю. «Глядя на вас, всех счастливых, мне кажется, что если у тебя и было что-то подобное, то точно не настолько сильное, как у меня. Иначе ты бы так не радовалась всему. Потому что если мне когда-нибудь станет легче, то вряд ли я захочу вляпаться в любовь вновь. Все проходит, поверь. И пойдем мы все-таки поедим сырники, пока твои брат и сестра все не подчистили». Мачехе удается меня вытащить на кухню. Папа заканчивает пить чай, но не уходит. Весь завтрак озадаченно рассматривает меня. «Что-то не так?» — смотрю на него из-под лобья. «Волнуюсь за тебя только и всего». «А почему ты за нее волнуешься?» — спрашивает Аля, моя 4-летняя сестричка. «Она уже большая». «За больших приходится переживать еще сильнее», — грустно улыбается папа. «Поели? А теперь живо собираться на прогулку!» — выводят детей из кухни Света. «Вот не надо этой напускной заботы. Волновался бы, вспоминал бы обо мне почаще. Злюсь. На всех вокруг злюсь. Прежде всего на Вадима и себя. Но и на остальных за то, что они смеют радоваться жизни, когда мне так хреново. И еще больше злюсь от того, что лезут ко мне со своими нравоучениями. Дочь. Говорит отец как-то глухо. «Я виноват перед тобой, что стал реже приезжать и перестал настаивать на том, чтобы ты гостила у меня. Ты уже практически взрослая девушка, и мне все сложнее найти к тебе правильный подход». «И ты решил вообще не заморачиваться и не искать?» Вместо усмешки получается какой-то оскал. «Ты права. Да. Я решил, что если ты не хочешь идти на контакт, то я не вправе на тебя давить. Но это не значит, что я не переживаю из-за этого, не думаю о тебе или меньше люблю». Его слова наслаиваются на и без того израненную душу, Я с трудом сдерживаю слезы, выступившие на глазах. Я очень тебя люблю, дочь. И видеть тебя в таком состоянии невыносимо. Может быть, я могу что-нибудь сделать, чтобы тебе стало легче? Просто не гнать. После завтрака я все же решаю позвонить маме. До этого я могла найти в себе силы лишь писать короткие сообщения. «Доченька!» — шумно выдыхает она в трубку. «Наконец-то!» «Привет, мам!» «Как ты там?» «Нормально». «Домой когда думаешь ехать?» — спрашивает настороженно. «После...» — хочется сказать, что после того, как улетит Вадим, но даже потом я не знаю, как вернуться в дом, где все пропитано им, и я не представляю это место без него. И я не уверена, что хочу возвращаться. А как же группа? Мама понимает, что только этим меня можно вернуть обратно. Но даже на группу на данный момент мне все равно. Мама, пока я ничего не хочу. Она замолкает, и я слышу лишь ее шумный вдох. Вадим переживает. Говорит она внезапно, совсем не то, что я жду, но сердечный ритм сбивается. Это он так сказал? Нет, но я вижу. Он не ест, не выходит из комнаты, ни с кем не общается. А мне хочется съязвить и сказать, что это он так наобщался, что, видать, подхватил что-то. Но я вовремя прикусываю язык. Прошу тебя, ничего мне о нем не говори. Тай, я не знаю, что между вами случилось, но я уверена, что если ты не попрощаешься с ним, то будешь корить себя до конца жизни. Он все сделал для того, чтобы этого не произошло. Но слова мамы оседают тяжелым грузом. Думала ли я о том, что должна проводить сводного, независимо от того, что случилось? Конечно, думала. Но я не могу перешагнуть через себя. Вот только все переворачивается с ног на голову, когда Тим мне скидывает ссылку на ролик.